Он понемногу успокаивался, но все еще глядел настороженно. «А что с тобой было-то, понимаешь?» — спросил он, трогая машину. «Гляжу, тебя колотить начало». Я рассказал Попову про мужика и бабочку. Он так смеялся, что Бьюик чуть в кювет не слетел. Сарафанное радио у духоборов работало молниеносно. Причина посмеяться над голышами была редкостная. В каждой семье меня просили рассказать еще и еще раз, пока тот же Попов вдруг не приставил ко мне охранника по имени Порфирий и не отправил на жительство в Кастлгард, где спрятал в семье духобора, отошедшего от общины. Оказывается, голыши услышали байку о бабочке, обиделись на меня и пригрозили убить. Сон с прорицанием Федора Кузьмича оказывался пустым. Я так и не находил у духоборов обещанной истины. Все, что связывало их с гоями, заключалось в хлебе и соли. Но это были общепринятые символы. А что так поразило государя, что толкнуло его к перевоплощению, так и оставалось загадкой. И так бы осталось, если б незадолго до отъезда из Канады мы не бродили бы с Порфирием по Кастлгару, и я по привычке, совершенствуя свой плохой английский, не читал на улицах рекламу и вывески. И вдруг прочитал «Мейсон Холл». «Что здесь такое?» — спросил у охранника, который служил еще переводчиком и гидом. Мужик он был открытый, простоватый и честный. «А тут наши масоны заседают», — отмахнулся он, как будто речь шла не о тайном обществе, а о какой-нибудь забегаловке. «Кто это такие?» — с напускным безразличием спросил я. Видимо, Порфирий решил, что в СССР масонов нет, либо о них ничего не слышали. «Как тебе сказать? Организация такая международная. Все равно, что ООН. Как масоны решат, так весь мир и делает. У нас почти все записаны. Но здесь ерунда. Так себе. Для простых людей. А вот есть тайные. Там да. Там такие дела творят». И на этом запнулся, как когда-то Дуся. «Ты тоже записался?» — спросил я, чтобы разрядить обстановку. «Нет, меня не взяли, образования нет. Но я бывал у них. Когда строительным бизнесом занимался, мы ремонт делали в масон-холле. У них даже черный гроб есть, только пустой. Догони все, тряслись, как бы его ни заморали, да чего не нарушили». Перед отъездом я попрощался с вождем и его приближенными возле памятника Льву Толстому. Когда садился в микроавтобус, оглянулся, чтобы помахать рукой, и вдруг увидел бронзовое изваяние великого писателя. На меня смотрел старец Федор Кузьмич. В редакцию нашего «Современника» я пришел на следующее утро слишком рано. Была одна секретарша главного редактора Наталья Сергеева. Она-то и сообщила по секрету, что роман приняли, будут печатать. И уже в номер поставили. Через 4 месяца выйдет. Только название главному не понравилось. И он сам придумал новое. Просто слово. Тогда это считалось очень высокой оценкой. И лучше было напечататься в этом журнале, чем выпустить книгу. Сергей Васильевич Викулов даже аванс выписал. К себе зазвал. «Краткую автобиографию напиши. Для представления». Я тут же написал. Он прочитал. «Ты что же, не член Союза?» — имелось в виду Союза писателей. «Нет». «Почему?» «Не принимают в Томске. Отказали». Я не любил говорить на эту тему. Откровенно сказать, больная была. В тунеядстве постоянно упрекали. Сергей Васильевич позвонил в Российский Союз Михалкову. Поговорил с ним. Положил трубку. «Завтра секретариат. Примут», — сказал он. «Иди, работай». До дверей дойти не успел. Вернул и усадил опять. То, что сказал, потрясло более всего. «Знаешь что, опережай-ка в Вологду жить», — вдруг предложил он. «Ты бывал там?» Конечно, я оторопел, но тогда уже кое-что понимал и начинал слышать отдаленный голос Рока. Два совершенно разных человека почти в одно и то же время предложили одинаковый путь. Сказать Сергею Васильевичу, что я только приехал оттуда, не мог. В конспирации есть жесткие правила. Не бывал. Пришлось врать на голубом глазу, но много слышал. Он тут же позвонил в обком Дрыгину, затем писателю Василию Белову, живому классику, глянуть на которого я и не мечтал. «Все, езжай», — сказал он, — «тебя встретят». У меня были другие планы. Хотел покрутиться возле Министерства финансов, поискать пути к сынку-финансисту, найти причину и возможности встречи. Однако голос Рока был строже и сильнее. Я был при деньгах, потому вечером того же дня рванул самолетом. Встретили. Переночевал в гостинице. Наутро пригласили к первому секретарю обкома Дрыгину. Огромный, колоритный человек со звездой героя на груди поговорил, рассказал два анекдота из своей жизни, после чего велел клерку принести ключи от квартиры. «Иди, живи и пиши. Если что, ко мне». Наконец-то у меня над головой снова была крыша, причем в центре города. И писателя, которого я читал и восхищался, когда еще работал в кузне, и на повестях которого учился, впервые увидел из окна своей квартиры. В тот же день я побежал в магазин спорттоваров. Купил рюкзак, палатку, спальный мешок, бинокль, походную одежду, резиновую лодку и, наконец, снаряжение, о котором раньше не думал. Акваланг с гидрокостюмом и запасным баллоном. И адрес взял, где можно заправить воздухом. Осталось добыть оружие. Но я в городе еще не был прописан, и никто бы разрешения мне не дал. А соваться с такими просьбами к Дрыгину нельзя было по соображениям конспирации. Когда слегка очухался, вспомнил, что в Томск придется возвращаться не только за обрезом и лопаткой-талисманом, ведь и все рукописи там. Купил билет на самолет, рассчитывая вернуться поездом, и было два дня свободно, как раз скатать на песью деньгу. Приехал почти счастливый, Олежка ждал, опять стал материться, противно смеяться и даже в спину ткнул скрюченным пальцем. Так больно, да я счастливым был, все вытерпел. «В Москву гони, полоротой!» — орал он. — Вытащи из него обоз. Я ж, умирая, знать хочу. Бывает справедливость и на этом свете? Или нет ее? Или только на том? Или вообще нигде? Так ее розеток. Ему давно уже были не нужны ни золото, ни камни, самоцветы, ни простые деньги, бумажки образца 61-го года. Я заикнулся, мол, сначала сгоняю в Томск за рукописями и обрезал. Еще и пошутил, дескать, нынче трудно без нагана, особенно на Урале. Олежке я рассказал, как за мной охотились возле Монораги, но он отчего-то глянул тупо, обиженно замолчал. Показалось, сейчас дыхание переведет, и вот уж тогда выдаст настоящую, гневную и страстную речь. А он что-то вспомнил, залез на чердак, и как в первый раз, долго ходил там, что-то расшвыривая. Принес тяжелый суконный мешочек с таким видом, словно огреть по башке меня хотел, но сунул в руки. «На, держи, хрен моржовый!» Я понял, что это оружие, но глянуть не успел. Олежка отнял, выдернул из мешочка большой пистолет, размером и видом, как пистолет Стечкин. Мгновенно, привычно передернул затвор и пальнул в пол возле моих ног. Что-то такое я ожидал, и потому не дрогнул, а сказал спокойно, хотя от волнения в горле пощипывало. «Не шали, дед, я же приемы знаю». И забрал пистолет. Игрушка была невиданная, английская. Кольт автоматик, калибра 9 мм и выпуска аж 909 года. Не путать с револьвером. Но будто новенький, почищенный и в меру смазанный. Механика работала чисто, с приглушенным сытым клацанием идеально подогнанных деталей. «Обрез ему, обрез! И куда ты с ним?» – ворчал он с матерками. «Тьфу, ну вылитый Семен! Он тоже ходил, будто в штанах наваленный!» А самого распирала гордость. На встречу с Николаем Петровичем Рядаковым я поехал без кольта, даже без журналистского блокнота и какого-либо прикрытия. Лишь первую свою книжку взял. Однако подстраховался на случай чрезвычайной ситуации. Оставил у секретарши в журнале запечатанный конверт, будто бы с деньгами для вымышленного знакомого из Вологды. Если он не зайдет в редакцию до 17 часов, значит, не успел и уехал. Тогда пакет следует передать Викулову, который знает, что с ним делать. Там лежало письмо, где было указано, куда я поехал, к кому и что может произойти. Сергей Васильевич всегда мыслил быстро, четко и стратегически. Разобрался бы мгновенно и принял меры. Дача у младшего Рядакова была в деревне по Рязанскому шоссе на берегу Москвы-реки, по тем временам роскошная. Дом из желтого кирпича в два этажа. Южные растения обвивают веранды, беседки и даже столбы. Кругом розы цветут, фонтан брызжет, белым мрамором даже дорожки выстелены. Вот куда пошел обоз. Прежде чем подойти к кованой калитке, я походил по соседним улочкам, от реки зашел, со стороны соседских огородов нет охраны. Заборчик хоть и кирпичный, но невысокий. Территория дачи просматривается насквозь. Эдакий мирный, уютный рай без единого архангела. По крайней мере, на ловушку это не похоже. И хозяин чувствует себя совершенно уверенно, коли даже наблюдателей не выставит. Договориться о встрече с ним оказалось намного проще, чем я предполагал. В телефонном справочнике нашел Министерство финансов СССР, позвонил в приемную, представился писателем, и мне преспокойно дали телефон Рядакова. Правда, время еще было мирное. Полный застой 1984 года. Ни мошенников, ни шантажистов, ни террористов и похитителей людей. Набрал его номер, опять представился. Сказал, что хочу побеседовать. Он согласился сразу и о теме беседы не спросил. И получилось, что не я его напряг, а он меня, заставив гадать. Может, по фамилии сразу понял, с кем имеет дело. Может, он каждый день с писателями встречается. И место для беседы определил он на своей даче, так сказать, в своих стенах. Калитку не запер, ждал. И полное ощущение, был здесь один, высокий, плотный, сильный, мохнатые брови в разлет, разгрез глаз типичный мордовский, нос длинный, губы тонкие, жесткий человек, в каких-то ситуациях безжалостный, а возрастом постарше моего отца будет. Ходил в спортивном костюме с лейкой, поливал взбороненную грядку у дома, что-то посеял. Меня почти не разглядывал, но все сразу увидел, и, кажется, его смутила молодость. Видно, ожидал писателя зрелого, а тут... «Вы Алексеев?» – спросил он безразлично. Я поздоровался и протянул ему новенький билет члена Союза. Рядаков лишь скосил на документ глаза, в руки не взял. «Любопытно». Он задумался на секунду без всякого любопытства. «Я знаю писателя Алексеева. Хлеб – имя существительное, Ивушка неплакучая. Вот почему он согласился встретиться сразу. Принял меня за Михаила Николаевича Алексеева. По этой же причине охрану не выставил. И еще все к чаю приготовил в беседке. Вероятно, ему льстило поговорить с маститым писателем. Отступать Рядаков не умел и не мог. Поэтому сказал чуть брезгливо. Ну, садись. Поговорим. Вдруг я понял, что принесенную тоненькую книжку прозы да с разукрашенной собаками обложкой дарить нельзя. Тут бы подошел увесистый, убедительный том в тяжелом черном переплете с одной лишь фамилией на корке. Ну, или увесистый черный кольт. Он сразу поймет легковесность предстоящего разговора и станет отвечать так же брезгливо и ничего не скажет. Потому бить его надо было сразу и наповал, а потом спрашивать, наступив на горло. Я сел, поставив гремящий пластмассовый кейс у правой ноги. Пусть думает, что хочет. «Николай Петрович, разговор будет недолгим, но серьезным», — предупредил, чтобы мобилизоваться самому. «Так что времени немного не займу. Скажу сразу, речь пойдет о твоем отце, Петре Николаевиче.